Мария Семенова, «Валькирия», роман, повести. Первая дорожка пятой кассеты. Пощаженные отроки молча смотрели, как погибал их наставник. В одно храбрый Хаук мог быть уверен, вполне они его не забудут, его и славного Асгейра, оборонявшего своих людей до конца, как подобает вождю. Да, можно встать ради этого под безжалостный меч и не вскрикнуть, даже когда затрещит ребро и рука чуть ниже плеча. Хаук перехватил черен, пробуя защититься. Новый удар пришелся лезвие в лезвие, как будто он ударил скалу, а рукоять вышибла из ладони. Даренный меч перевернулся в воздухе, упруго звеня на лету, и воткнулся за валунами. Хаук поднял голову и улыбнулся варягу в лицо, глядя, как тот замахивается. И тут поднялся слепой старый сакс и сказал ясно и громко, так что слышали все: «Брен! Лезе бета эвита! Оставь ему жизнь!» И люди словно пришли в себя от колдовских чар, вздрогнули, встрепенулись. «Лезе беве эвита! Оставь ему жизнь!» И пришлые, и дружина. Я тоже, кажется, закричала, или открывала рот закричать, толком не помню. Летящий меч не остановишь на середине размаха, я-то знала, особенно если все тело летит вместе с мечом. Не остановится дерево, падая под напором метели, но что-то случилось. Дрогнуло что-то живое в страшных светлых глазах. Ладонь повернула клинок, удар пришелся плашмя. Хаука отбросила прочь. Он свалился, согнутый вдвое, на самые валуны. Он открывал рот и корчился, тщетно сились вздохнуть. Потом съехал вниз по камням. Приподнялся было, но горлом ринулась кровь. Ослабла рука, зарылся в траву мокрый пепельной головой, остался лежать. Усыновленные к нему подлетели вдвоем, схватили подмышки, с натугою поволокли прочь. Блуд им помог, забрал заодно свой меч, иззубрившийся Аспату. Он избегал смотреть на вождя. Двое датчан без слов перемолвились, кого первого изберет. Варяг повел оком на одного, потом на другого. Взгляд был как рука. Потом повернул туда, где стоял со своим родом третьяк. И там тоже мигом притихли даже старейшины, и охотники не из робких. Уж очень было похоже, как если бы деревянный перун покинул святилище и черепа, и вышел сюда с неподвижными, нелюдскими чертами. Я видела, как его ищущий взгляд скользнул мимо Некраса и возвратился. «Мой брат обещал тебе поединок». Как громовая стрела попала в Некраса. Вздрогнул, споткнулся, но выпрямился и пошел. Кто-то сунул ему в руку датский меч, лежавший без дела. Некрас взошел на курган, где стояли прежде него Асгейр, Хаук и остальные. И один Хаук был еще жив, да и то, выживет ли пепельноволосый. Я посмотрел на Хаука. Отроки суетились, заворачивали на нем одежду. Один побежал к берегу за водой, и ни у кого не открылся рот возбранить, коли сам вождь смерти решил. Я воткнула в землю копье, подсела помочь. У него разливалось померклое синее пятно на груди, дыхание застревало. Мы повернули его смятым боком на влажную от вечерней росы холодную землю, уложили голову поудобнее. Тут громко всхлипнула и, не таясь, заплакала красавица Третьяковна. Отец рванул ее за косу бестолку. Мелькнула. Никак все же полюбился Некрас. Мне бы не полюбился. Но ведь и я не голуба. Да из чего взяли, будто насильничал? Не сама ли утратила разум под поцелуями красивого парня, после опамятовалась и наплела с перепугу? «Не буду драться с тобой», — трудно выговорил Некрас. И я подняла голову. «Ой, языкатый, гордый Некрас!» И у всех на виду встал на оба колена перед вождем. И тот смотрел молча, опустив руку со спатой, черной от крови. Некрас сложил наземь меч, русые кудри рыжели в последнем солнечном свете. Он молвил еще: «Возьми к себе, воевода, не то снимай голову с плеч». Как он дерзил, вынутый из воды, хоть могли бы его за те речи опять выбросить через борт. А вот теперь склонился прилюдно, оставив прежнюю прыть. Варяг что-то сказал ему. Я сидела далековато, не разобрала, передали. Порты отмывать, может, возьму. И шагнул с насыпи, на которой весь вечер стоял, кладя требу Перуну. Некрас легко сбежал следом, счастливый, пошел туда, где дружина, встал, наконец, с отроками. «Насыпайте курган», — сказал воевода. Головы сосен едва чернели вверху, когда сели пировать у костров. Смерти нет, пока весело пируют живые, пока в память о мертвых они кладут на земь ложки чашечками кверху. Со мною ни разу еще не бывало, чтоб схватывалась и бежала, укушенная неожиданной мыслью, бросалась что-нибудь делать. Всегда старалась размыслить и так, и этак прикинуть. А вот бежала в лес со всех ног, тащила с собой лопату и больно билось сердечко, словно где-то чаяли выручки, а я медлила. Из-за меня погиб Славомир. Даром, что не пришлось ему прикрывать меня в битве, платить свою жизнь вместо моей. С чем я, косноязыкая, сравнивала тот бой? С первым весельем, когда не жалеют для гостя ни брашен, ни драгоценных пряных медов? А надо бы. С севом, вот так, с железным мечом распахано поле, брошены в раны земли каленые стрелы. Нет, не умею. Сев издревле от праотцов, таинство мужеское. Ногими вступают сердцы на теплые, ждущие ласки тела земли, несут новую жизнь, золотое зерно в особых мешках, скроенных из старых портов. Тогда заключается между ними и полем совсем особенный брак. И беда хуже нет, коли будет замечена вблизи хоть одна настырная баба. Скинет, подобно испуганной женщине, испуганная земля, пропал урожай. Не от того ли пропало счастье в бою? Кому себя сохраняло? Тому, кого со мной нет и не будет ли прежде, чем обрету уже зрак бесплодной старухи. Думала, вот обниму слова мира и станем жить, поживать, и тут-то придет, кого полюблю. Зато родился бы сын, сын, похожий на слова мира. Отцом паче кровного стал бы ему тот, кого я всегда жду. В сердце принял бы, растить взялся в любви, что своего. Мелькала под пятками знакомая лесная тропа. Как я шла здесь по весне, носом хлюпая за спиной воеводы. Потом летом шла и ухмылялся сзади Некрас. Уж вот кто, знай, играл себе, со мной не вышло. С голубой и все радость, и все как с гуся вода. Он теперь мало песен не пел, оттирав красно-бурую льняную сорочку. Там на плече были нитки, я положила. А мне тогда печаль была беспросветная, и сей день не краше. Вот оно озеро, око лесное, зеленое, еще не залитое мертвой жижей болото. Выворотень страшило, тянул сожженные лапы, полз по прогалине к тонкой, давно отцветшей черемухе. И все не мог доползти, одолеть те 9 шагов, что их разделяли. Его мне с места не сдвинуть, но деревце выкопать сдюжу. Это я непременно должна была совершить, потому что иначе... Иначе можно не думать больше о том, кого я всегда жду. Увидят сторонние люди, со смеху надорвутся, умом, скажут, девка скорбит. Да про меня чё уж не говорили. Ты потерпи, — бормотала я, как заклинание, неизвестно кому, — ты потерпи. Лопата рвала войлоки травяных корешков. Когда-то очень давно верили деды. Живая кожа земли, нельзя ее ранить. Тогда не сеяли хлеб и сено, не скашивали, не урежали репища на пожогах. Мы, внуки, знали иное. Без муки, без обиды телесной и не зачнешь, и не родишь. Любить, ласкать землю, плодотворить — вот она, сила. Сила никчемная. Потерпи. Я рубила серую твердь, рубила с плеча яростней, чем в бою. Дралась вглубь, пока трепетный стволик не подался под рукой. Небось, бедное деревце втянуло от ужаса корешки. Не ведая, глупая, о нем радею. Тут я опамятовалась, что не приготовила ямки. Бегом обратно к коряге, живо наметила, где стану сажать. В кольце корявых клешней. А знать бы, чем раньше было страшилище. Березой, дубом, сосной. Я вырыла ямину, гнал неистовый вихрь, выплескивал непрекаянную могуту. А ее все вроде не убывало. Я натаскала воды кожаной шапкой, примерилась к деревцу, обняла, потянуло наружу круглый, как бочка, тяжеленный ком земли, корней и каменьев. Ой, тяга была! Еще горсть, и треснул бы пуп. Мать с ума бы сошла, если б видела. Ноги резвые застонали, пока одолевало 9 шагов. 9 верстами показались. Ан не выронила, опустила бережно в ямку, да проследила челом к вывортню. Не прочь. И тут сдавила виски, поплыла в глазах, вычерпала себя. Уже через силу справила деревцу новоселье, как следует напоила, чтоб не скучала, не паниковала листом. Пошла, волоча ставшую пудовую лопату, закидывать прежнее место, негоже ему без окой глазницы жаловаться небесам. Утоптав, нагнулась умыться. Вязкий берег чавкал несыто, не хотел выпускать босые ступни. Теперь бы назад, покуда не вспомнил, кто видевший, как я убегала. Я лениво подняла голову, отыскала солнце над лесом. Как раз подойду к вечерней еде, но прежде чуть полежу. Было там, за вывортнем, в кустах, укромное место. Надо ли говорить, я тотчас заснула, обняв измазанную лопату, да так, как давно уже не спала. А проснуться выпало по-звериному, от того, что рядом двигались люди. И хоть неоткуда было взяться у крепости недоброму человеку, привычка взяла свое. Я не вздрогнула, не раскрыла глаз, не перестала тихо, ровно дышать. Меня не заметили, зато я с облегчением узнала шаги. Это шел мой старый наставник, но не один. Тот второй легко и мягко ступал, чуть заметно прихрамывая. Они подошли, постояли над бережком. Потом сели возле коряги. Там было бревно, обомшелый, как кочка, остов давно упавшей сосны. Да, кто бы ни был второй, не уползти потаенно. Хагена не обманешь. Уж лучше лежать, где лежу, не шевелясь. Зря я парня прогнал, — проворчал низкий голос. Они помирились бы. Вот когда я почти с ужасом узнала вождя и поняла, что попалась, как мышь, забравшаяся в кувшин. Он нюхом почует меня, если останусь, и поймет, если кинусь вдруг удирать. И он не поверит, что я здесь ненарочно. Потом до меня дошел, наконец, смысл сказанных слов. Надо бы отправить его куда-нибудь на месяцок, — сказал воевода. Сестренка простила бы. Она его любит. Она старшенького зовет твоим именем, — сказал мой наставник. Ну да. И Еруном, если надумает, что я не слышу. Я плохо сделал тогда. И нарушил второй геймс, — добавил я про себя. Я ощутила, как затекает бедро, и холод полз по спине. Ты переменился, — вздохнул приметливый дед. Я не ждал, что однажды хоть кто-нибудь из этого племени уйдет от тебя живым. Варяг молчал некоторое время, потом вытащил нож и начал втыкать в трухлявое дерево. В прежние времена Меня бы давно закололи в запретном лесу. Теперь не прежние времена. Я 12 зим только жил, чтобы мстить. Теперь я полон, как трясина после дождя. Они вновь замолчали. Я не дышала. Я думал, брат сменит меня. Я многого ждал от него. За ним бы пошли. Здесь на каждом шагу березы. Отец. Жаль, у плотицы нету ноги, хотя ты прав. Многое изменилось, и теперь это не убыль. Я почувствовал, как покрываюсь испариной. Негоже, чтобы такой род прекращался, — сказал мой наставник. И я сразу вспомнила рыбьи, раскрашенные пузыри на стене, рядом с луком, которого не обхватила бы моя ладонь. Мстящий воин. Если бы ты мог видеть ее, отец... Я не справилась с собой, открыла глаза. Показалось? Или вправду эти слова сказал совсем другой человек, не тот, кто стоял на кургане 3-го дня, правил тризну по Славомиру? Старый Хаген лишь усмехнулся. «Я знаю ее много лучше, чем тебе кажется. Я хотел бы взять на руки вашего сына и убедиться, что у него такой же галацкий нос, как у тебя». Вождь вздохнул. «Такой второй нет на свете». «Ой!» Голуба застонала я про себя. «Ой, голуба!» «В 2 раза великое было серебряное запястье. Привязывала шнурком, а все равно потеряет. По некрасу восплакала и обожгло. Неужели для нее пощадил?» «Он мог это сделать. Он мог». Тихо он вымолвил. «Моя была бы... В жемчужной кике ходила бы». «Взял бы ее», — сказал мой зоркий слепец. Нож стукнул о корневище, не давшееся гнили. Со скрипом выник наружу, снова воткнулся. «Я ту жену брал по любви», — сквозь зубы выговорил варяг. «Я не позабуду, как я ее... После нашел. Нож засел, расколов упрямое дерево. Пришлось покачать его, извлекая. Я взял бы ее, если бы не глотнул уже молока». «Женщины горюют иначе», — сказал Хаген. Я подумала про его невесту, потом опять про голубу. А дед продолжал. «Если бы ты остался растить сыновей, у тебя седины было бы меньше». «Почем тебе знать, сколько у меня седины?» «Да знаю уж». «Пусть идет, за кого пожелает», — приговорил воевода. «А детки тоже отцовой памяти на колени не заберешься». Засмеялся сухим горлом и все-таки сломал нож, неловко повернув рукоять. «Дурень!» — с искренним сердцем выбронился старик. «Твой отец и то не был таким упрямым». «Достаточно упрямым, как оказалось». «Ее печалить не хочешь? Другую возьми». «Как перед ним станешь, не дав роду продления?» «Черемуху кто-то пересадил», — сказал воевода. И дед обиженно замолчал. Я слышала, как мстевой поднялся, стащил одежду тихонько насвистывая, пошел к воде босиком. Я испугалась, не разглядел бы моих следов на берегу. Я же не сумею прикинуться, будто все время спала. «Раны не потревожь», — сказал Хаген. «Раны», — усмехнулся варяг. Он переплыл озеро быстро, без плеска, пересек омут, где били из глубины колючие студенцы. Крякнул от удовольствия, попав в холодные ключевые струи. Ему ли вождю бояться водяного? Он вышел на берег, оделся, и она протяже не чувствовала затекшей ноги, но шевельнуться не смела. — Зря нож сломал, — сказал воевода, затягивая ремень. — Пойдем, что ли? — Много чего ты делаешь зря, — проворчал Хаген досадливо. — Сам плачешь потом. Я оживила ногу и выползла ящерицей, когда затихли шаги. Голуба вертелась без устали на уме. Ой, голуба! Вдруг захотелось влезть в воду, самой проплыть через омут. Струсила. Водяной не тронул вождя, но вряд ли обрадовался. Как есть, схватит, если осмелюсь. Я обошла озеро и побрела домой кривохожими окольными тропками. Заглянула на каменный лоб, где в сухом редколесье вбирало по крохам скупое летнее солнце, настаивалось багряным медом брусника. Добытчицы-девки сюда нечасто захаживали. Ничьих угодий не оберу. Сумрачно темнели вокруг болотные мхи, укрывшие ложе древнего моря. И что-то спало во мхах. Недаром стояли, как стража, черные ели, отгородившие заветное место. Запретный лес, кровь неудачливых и бездетных вождей, которых убивали галаты. Теми елями я кралась весной в день посвящения, когда был жив Славомир. Взернув порты, я перебралась через колыхавшийся под ногами гиблый торфяник. После грозы тут и впрямь нипочем не пройти. Я поклонилась щедрой поляне, принялась собирать в шапку спелые ягоды. Жаль, с собою не было снеди. Оставить в подарок. Ничего, потом принесу. Брусника сыпалась в горсти, морала шапку изнутри. Сок отожму, велеть и будет полакомиться. А может, и Хауку, бредившему в клете. Басень седьмая. Злая береза. Воевода словно забыл о пощаженных датчанах. Он ничего не сказал, когда пленники обосновались в клете, хотя знал об этом, конечно. Мы заметили, он не прошел мимо лишнего разу. Какая судьба их ждала? Отпустит за выкуп, велит чистить задок, продаст на торгу. Он оставил им жизнь, но милости они вряд ли дождутся. И то благо, что не гнали в дождь из-под крыши и позволяли взять что-то, что на столе оставалось. Глуздыри детские оказались безжалостней умудренных, много повидавших мужей. Этим сопливым еще некому и не за что было мстить. Просто наскучило играть без конца в сражения и тризну, и дракой решать, кому быть воеводой, кому Асгиром, кому Славомиром. мыслимо ли не потягнуть за старейшинами, не сунуть глупый щенячий нос во взрослое дело. Раз я настигла целую стайку, отворяла дверь клети, дразнила молчаливых датчан, казались себе храбрецами. Я живо взяла за ухо заводилу. Ишь, смело выискался. Кто велел каменья бросать? Передо мной девкой они рабели, ясно, в половину, не так, как перед плотицей или хоть блудом. Но, знать, по мне было видно, что не шучу, да и ухо бесстыдника я в горячах мало не сплющило, взвыл, засучил босыми ногами, не смея ответить. Дружки порхнули на утек, и я добил его след. Не ходить таким в Перунову храмину, не срамить честную гридницу. Трусов кормит воевода. Ринула прочь с подзатыльником. Малец побежал, давясь отчаянным ревом. Наука впредь. «Знал бы твой Хёвдинг», — сказал старший из пленников. Я годилась быть ему дочкой. Я спросил его, что такое валькирия? «Дева-воительница», — выговорил он медленно по-словенски. «Та, что дарует победу достойным». «Это тебя так Хаук назвал». Я спросила, что Хаук? Датчанин пожал плечами и оглянулся скучнее внутри клети. Тут я подумала, а почему не войти посмотреть? Ведь я дома, и воинский пояс на мне, и не воспретит никто, кроме вождя. Вождь сам ни за что не пойдет смотреть, как там Хаук. Но если уж он его пощадил, а не дело воину много раздумывать. Похвалит его или не похвалит, делай, что надобно, ответишь потом. Я шагнула через порог. Двое отроков и двое мужей смотрели пристально. Они видели меня на тризне и в битве, и помнили, что Славомир звал себя моим женихом. Хаук лежал в дальнем углу, заботливо укрытый, высоко приподнятый на куче тряпья и соломы, и дрогнуло мое девичье сердчишко. Он не открывал глаз и, как прежде, трудно дышал. Кожа обтягивала заросшие скулы. В трещинах губ так и запеклась кровь, шея безобразно опухла. Умыть бы его, напоить ягодным соком, расчесать сизые волосы, совсем потерявшие блеск. А каков был в бою, сильный, смелый, красивый, свалил бы меня, если бы не воевода. Ладно, пусть говорят, что кому нравится. Невелика честь домучить израненного врага. Может, нам наведется еще у него в плену погостить. Я села на корточки, осторожно приподняла одеяло. Разбитую грудь обнимала тугая повязка. Больное тело вздрагивало от озноба. В самый первый день друзья прокололи ему между ребрами, но и это не помогло. «Не выживет», — подумалось мне. «Не достанет одной волны в море, одной тучки в небе, одной елки в лесу, а не полон мир». И догадала этого Хаука родиться датчанином, не варягом. Я была к метям. Я возмогла сама открывать короба с сушеными зельями, сохранявшимися в Неметоне. Летом я промышляла в глухой чаще корень борец, свирепую травушку, ту, что вылечила когда-то локоть Еруну. А и парня с девкой, не он ли накрепко повязал? Эта дума добавила мне беспокойства, пока я грела горшок, готовила снадобье. Стану вот перевязывать Хаука, омочу руки в отраве, вдруг полюблю. Вилета рассказывала галатскую басню про приворотное зелье, попавшее в рот не тому, кому назначалось. Горька была давняя басня. А я, дура девка, знай, всхлипывала, слушая, а теперь помышляла. Вдруг и у меня с Хауком так выйдет. Откуда знать? И буду ли я горевать, если так выйдет? В конце концов, я снова решила меньше гадать, просто лечить его. Будет жив, поглядим. Про все думать заранее голова заболит. Я уже достаточно думала, пока сватался Славомир, пока в курган его не положили. А кто-то другой вновь глумился, насмешничал, размечталась. Я стала ходить к датчанам без особого дела, посиживать на пороге. Понемногу они перестали отмалчиваться, взялись поучать своему северному языку. А во мне сидело как гвоздь, что Хаук был бы всех говорливее, если бы открыл однажды глаза. Он бормотал что-то, ругался в бреду по-датски и по-варяжски. Я слушала эту ругань чуть не с радостью, словно гудение зимних пчел из дупла бортного дерева. Затихнут в морозную ночь, и больше не будет яростно жалить, но не дождешься и меда. Раз я вспомнила о свирели и принесла ее в клеть. Эту свирелью Хаук спас четверых, а себя, похоже, не спас. Поздновато остановил разящий меч воевода. Хотела я положить свирель подле хозяина, но смекнула. Немного проку будет с безгласной, повертела в руках, потом подняла к губам. У меня никогда не получится, как у Хаука, чтобы всяк слышал в песне себя, да такое, про что сам прежде не знал. Я на подобное не посягала. Я примерилась, тихо дунула в гладкие сверленые дырочки. Свирель отозвалась тоскливо, вздохнула, воспрянула задремавшая в дереве живая душа. Я откуда-то знала, что песня, сыгранная на тризне, родилась под устами Хаука в тот самый миг. Спасенные побратимы ее не запамятуют. Отдадут другим игрецам, и через 100 лет песню будут бережно шлифовать, точно старую драгоценность, и не беда, если имя Хаука при этом сотрется, как стерли сотни других, ибо каждая песня впервые приходит к кому-нибудь одному. Я попробовала заставить свирель вспомнить, как она говорила о Славомире. «Не так», — прошептал почти сразу же Хаук. Я чуть не выронила свирели. Синие глаза были мутными, в кровавых прожилках, но смотрели осмысленно. Он пытался поднять руку из-под одеяла. «Дай покажу». Я поспешно вложила свирель в холодные пальцы, не зная, можно ли радоваться, не прощально ли это вспышка углей перед тем, как уже подернуться пеплом. Он повел взглядом на усыновленных, те тотчас подперли его, помогая сесть. У мальчишек были взрослые лица. Хаук несколько раз вздохнул, серея от усилий и боли. Потом все-таки заиграл. Песня была та самая. Только звучала она чуть слышно, точь-в-точь, как смех Славомира, когда рожала Вилета. Мне стало страшно, и захотелось выхватить свирель, пока и его не затянуло туда же. Он отнял от губ старое дерево, уронил руку и улыбнулся, опуская ресницы. Я приросла к полу, умер. Старший датчанин склонился, послушал дыхание. Спит. «Иногда, — рассказал мне Блуд Новогородец, — бывает, всего лучше лечит ранивший меч. Коснуться им, и все, как есть, заживет. Вот еще новая мне, бедный, заноза. И ведь не отпустит, пока смертоносная спата не будет приложена к увечному боку. И к моей голове с размаху тоже можно дождаться. Хорошо, Блуду. Обронил искру в солому, и нет больше печали. Он тоже наведывался к полоненным, даже принес ненужное одеяло, но не родил, как я, глупая. Со времени житья у Вадима он не любил датчан, не простил им, не встретив княжи заступы против обидевших его за столом. Околдовал или нет его Хаук, мой побратим не казал виду, не догадаешься, если не помнить, как он протянул ему меч тогда на поляне. Нет, не пойдет просить воеводу. Велечи брат не откажет, но как я ей поведаю про жалость к датчанину? У нее за спиной тоже были кровавые головни разметанного гнезда, погубленный рот и названный брат Славомир. Меня палило стыдом, ведь я, толком не начав, покидала месть за обиду Вилеты и побратимов, за лютую обиду вождя. Я казнила себя, вспоминая, как умирал Славомир. За дела одного всегда платится племя. На том стоит мир и будет стоять. Страх подумать, что будет, если переведется этот закон. Но не Хаук убивал Славомира. Того, кто убил, я там же свалила. Его за борт кинули морскому хозяину. А голову так расклевали птицы, что узнать было нельзя. Хаук не грабил. Не убивал жену воеводы, не поднимал на копье его сыновей. Я не могла ничего сотворить над собой, упиралось что-то внутри. Наконец я подошла к премудрому Хагину. Кто посоветует, кроме наставника? «Скоктил тебя, ястреб!» — медленно буркнул старик. «Чуял я, тем все и закончится». Я редко краснела, но тут уж пот выступил над верхней губой. «Ты и сам знаешь, дед Хаген, что это не так». Мне казалось, он переменился ко мне, так, словно я собиралась кого-нибудь предавать. «Нет, не спрошу. Вдруг дело не в том?» «Брену я не указ», — приговорил ворчливый слепец. «И никто ему не указ, а прич Перуна да князя. Иди себе». Я все же надеялась. Однажды очнувшись, Хаук повернет в жиль. Пока на это было мало похоже. Он совсем не мог есть, с трудом глотал молоко и ягодный сок. Виски провалились. Он не всегда узнавал меня, и даже на свирель-то откликался не всегда. Однажды я стала учить свирель песням, которые пели у нас зимой на досветных беседах. Сама я пела не лучше других, в этом мне далеко было и до голубы, и до мужаты теперь сестрицы Белены. Ну уж, что знала, то знала. И была там песня о березе, изломанной свирепой метелью, и как весною могучие корни погнали вверх новую жизнь, и как текли, истекая, прозрачные слезы по искалеченному стволу, по рваной белой коре. Воевода вырос у порога клети точно из-под земли. Я не заметила, как подошел. Скинула глаза, только когда легла уже тень на порог. Он стоял в двух шагах и смотрел на пленников поверх моей головы. Вот когда я покрылась бурыми пятнами, испепеляющий стыд меня охватывал. В прах рассыпались все разумные доводы. Стоило поглядеть на его белую голову и на то, как он сжал зубы при виде датчан. 15 и 14 лет было бы теперь его сыновьям. Зим, как считали галаты, а жене 33. Они с ней были погодки. Спата оттягивал ремень на правом бедре. На кожаных штанах светлела потертость от ножен. Он молча стоял, и меня, помню, забрал ледяной страх, как бы кто из невмерно отчаянных пленников не погубил себя дерзостью. Мол, это хёвдинг в таких обносках или пастух? «Открой бок ему!» — по-словенски сквозь зубы приказал воевода. И я поняла, что он сдирал с себя кожу. Я повернулась неспешно. Запавшие глаза Хаука были недоуменно раскрыты. Он хотел что-то сказать. Я прошипела свирепо. «Молчи!» И руки дрожали, покуда спускала старенькое одеяло и разматывала повязку. Узел запутался. Я торопливо нагнулась и оборвала тряпку зубами. Хаук только вздрогнул всем телом. Я оглянулась. Вождь медленно вытащил спату и протянул мне черен. Он порезал пальцы о лезвие. Такого с ним никогда не было раньше. Знаменитый меч лег мне на ладони. В нем была холодная жизнь, настороженная змеиная сила. «Спата», — сказала я тихо, пытаясь не торопиться, — «славная Спата, ты прежде была рудой кровью земли, болотным железом, калили тебя в жестоком огне, топили в воде, били молотами. Клялась ты тогда, что вовеки не выйдешь из воли хозяйской. Возьми же назад то, что причинила». Бывает, заклятое оружие отзывается человеческим голосом. Конечно, Спата мне ничего не ответила, не провестилась словом, но услыхать и слыхала. Я несколько раз приложила клинок к обнаженному боку, творя перунов цвет о шести лепестках. Я стояла подле Хаука на коленях. Я отдала меч вождю. Он молча сунул его в ножны. Мне показалось, еле сдержался, чтобы не вытереть. Повернулся и ушел через двор. Такой вождь мог бы одеваться наряднее, проводив его глазами, сказал старший датчанин. Меня как стегнули. Я крикнула, и губы слушались плохо. Было бы ему с чего наряжаться. Вы, датчане, Весь род его погубили. Ему видеть вас мука. Вскочила на ноги и убежала. Негоже опоясанному кметю лить слезы, когда пленники смотрят. Дедушка подошла я вечером к старому Саксу. Я была уверена, он и тут буркнет в ответ что-нибудь неласковое. Он ведь не хуже меня знал, чего стоило воеводе исполнить его просьбу. Но Хаген только вздохнул, положил руку мне на затылок и долго не отпускал. После гибели Славомира наступила быстрая осень. В день сражения березы на островах чуть начинали желтеть. Теперь с них вовсю опадали расшитые золотые одежды. Когда они были зелеными, они видели Славомира. Новые листья, дремавшие в почках, уже не будут помнить его. А над болотными топями, в густом предрассветном тумане, над тусклым металлом озер, сиротливо кричали, летя до весны в теплый ирий, бездомные журавли. Скоро придет пора погрести в землю птичье крыло, а там лебеди принесут на хвостах снег. Снова будем кормить кашей мороз, чтобы не лютовал, а новую зелень встретит маленький Славомир и маленький Брен, которого Вилета звала потихоньку Еруном. Воевода встретил близнят, по обычаю совершив все, что достоило бы отцу. Сам показал новорожденных солнышку и растущей луне, сам приложил их к земной проматеринской груди и покропил водой, чтобы море, земля и небо узнали новых людей. Сам, не внося в святилище, показал мальчишек Перуну. Мы, кмети, раскрыли дверь Неметона, и грозный бог одобрительно глянул на них поверх негаснущего огня. Вождь приходил в горницу, и малыши не просыпались, когда он брал их из колыбелек. А когда плакали, у него на руках смолкали немедля. Между тем жизнь шла своим чередом. Однажды зябкий рассвет застал у ворот крепости стайку парней, оружных луками и топорами. Ребята переминались, разглядывали черепа на столбах. Был у них и вожак, рыжий парень, немного младше меня. Когда открыли ворота, он первым набрался храбрости и поклонился вождю. — Возьми в молодшие, мстевой Стойгневич, тебе и князю твоему Рюрику хотим послужить. Но точно как мы с Еруном прошлой зимой. И даже берестяные кузовки были совсем как наши. Варяг оглядел плечистого молодца. Величать тебя как? Твердятый дома звали, господине. Вождь подумал немного и вдруг кивнул на меня. Зиме желаном не копье и щит носить станешь, если возьмет. Твердята вскинули глаза, не веря и почти решив, шутят, либо ослышался. Но косища моя лежала на груди, и бедный парень пошел сперва пятнами, потом занялся весь, как спелая клюква, вынутая из-под снега, лоб, щеки, шея, сколько было видно из ворота. — Это ей, что ли? — сказал, запинаясь. Ребята потом говорили, что лицо у меня сделалось деревянное. Я носила воинский пояс. Мой меч знал вкус крови, а глаза видали такое, чего этому твердяти во сне не приснится. Но я была девка. Я готова была с головою уйти под горючие камни, сырые пещеры, где змей-волос хранит земные богатства. Нет, не стану я ничего говорить. Ей, — кивнул воевода, — а не Люба? Так я никого силком не держу. Мне показалось, твердяти некуда было дольше краснеть, но он умудрился. Может, успел уже услыхать от кого-нибудь, что это значит быть отроком. Он старался не глядеть на меня. «Люба, вождь!» Однажды мне бросилось в глаза, что воевода занемог. Я только диву давалась. И как это ничего не заметили вядшие гридни, не первое лето спавшие у его очага, даже мой наставник, все видевший зорче других. Я пошла к старику. «Где он там? Веди!» — велел сразу же Хаген. Варяг сидел на крыльце дружинного дома и, рядом положив сивую морду хозяину на колено, дремала арва. Воевода рассеянно гладил, почесывая тряпочные мягкие уши. Плотица, сидевший с другой стороны, в раздумье выстукивал крепкими ногтями по своей деревянной ноге. Между ним и вождем лежала расчерченная доска. Шагали с клетки на клетку послушные ратники, вырезанные из моржового зуба. Мой Хаген всех лучше играл в эту игру. Мне ни разу не приходилось напоминать ему, как стояли фигурки. Я тоже умела, но не любила. На мой женский ум это было, что лить из пустого в порожнее. Вождь поднял голову, когда мы подошли. — Ты заболел, — сказал Хаген. — Тебя лихорадит. Ему не потребовалось речей, он слышал дыхание. Он говорил по-галатски, чтобы не очень поняли отроки, возившиеся во дворе. Нечего им, не ведавшим посвящения, толковать о немочи воеводы. Плотица свел брови, приглядываясь. Тот-то я тебя в одно утро трижды побил. Верит на руку, сел, — сказал мстивой равнодушно. Я уже разглядела. Он неохотно двигал правой рукой. У меня никогда не было веридов, но братья страдали. Плотица досадливо зарычал в бороду, потом поманил пальцем детского. — Испеки луковицу. Мальчишка сунул деревянный меч за пояс и кинулся со всех ног. «Хорошие вожди не бывают паршивыми», — проговорил воевода вновь по-галатски. «Знал ли он, что я понимаю?» «Не болтай», — озлился плотица. «Я не болтаю», — сказал вождь. И я вспомнил о холоде. Клеть, где жили датчане, была покрыта берестой. Он не входил на порог, но что, если страшный последний запрет уже дохнул ядовитым дыханием, отнимая правду вождя, предрекая скорую гибель? Детский вернулся, принес луковку в рукаве, натянутом на ладонь. Плотица перенял ее ороговелой рукой, способный поднять живой уголь из очага. Вынул нож. «Давай, где у тебя?» «Хорошо не штаны снимать», — усмехнулся воевода. Развязал тесьму и поднял рукав, обнажая твердую шишку выше локтя. Плотица разрезал луковицу, приложил дымящимся нутром к шишке и крепко привил. Сам опустил рукав, завязал ветхую, выцветшую тесемку. Варяг стерпел все это безропотно. Но у меня встал перед глазами Славомир на палубе датского корабля. Конец первой дорожки пятой кассеты.